Сказка о непротивлении. Один добродушный человек думал, что делать, и решил: не стану сопротивляться злу насилием, одолею его терпением. Человек он был не без характера, решил и сидит, и терпит. А соглядатые и гемоновы, узнав об этом, тотчас доложили: среди жителей, подлежащих усмотрению, некоторый вдруг начал вести себя неподвижно и бессловесно, явно намереваясь ввести начальство в заблуждение, будто его совсем нет. Осверепелый гемон: как? Кого нет? Начальства нет представить! А когда представили, повелел обыскать. Обыскали. Лишили ценностей как-то, взяли часы и кольцо обручальное червонного золота, золотые пломбы из зубов выковырили, подтяжки новенькие сняли, пуговицы отпороли и докладывают: готово, гемон. Ну что? Ничего? Ничего, а что было лишнего, отобрано. А в голове? И в голове будто ничего. Допустите! Вошел житель к гемону, и уже потому, как он штаны поддерживал, узрел и понял гемон его полную готовность ко всем случайностям жизни, но, желая произвести сокрушающее душу впечатление, все-таки взревел грозно: «Ага, житель явился!» А житель кротко сознается: весь пришел. «Ты что же это, а?» «Я и гемоне ничего, просто решил я побеждать терпением». Ощетинился и гемон, рычит: опять побеждать? Да я зло молчать. Да я не вас подразумеваю. И гемон не верит: не меня, а кого? Себя. Удивился и гемон: стой! В чем зло? В сопротивлении он ему. Врешь, ей-богу. И гемона даже пот прошиб. Что с ним, думает он, глядя на жителя, а подумав, спрашивает: чего же ты хочешь? Ничего не хочу. Так-таки ничего, ничего. Разрешите мне поучать народ терпению личным моим примером. Опять задумался и гемон, кусая усы. Имел он душу мечтательную. Любил в бане париться, причем сладострастно гоготал. Был вообще склонен к постоянному испытанию радости жизни. Единственное же, чего терпеть не мог, так это сопротивление и строптивости, против коих действовал умягчающими средствами, превращая в кашу хрящи и кости строптивцев. Но в свободное от испытания радости и умягчения жителей часы весьма любил мечтать о мире всего мира и о спасении душ наших. Смотрит он на жителя и недоумевает: давно ли еще и вот? Потом, придя в мягкие чувства, спросил, вздохнув: как же это случилось с тобой, а? и ответил житель: «Эволюция». «Да, брат, вот она, жизнь наша, то-то, то-другое, во всем недород. Качаемся, качаемся, а на какой бок лечь, не знаем, не можем выбрать». «Да». И еще вздохнул Игемон: «Все-таки человек, и отечество жалел, и кормился от него. Обуревают Игемона разные опасные мысли. Приятно видеть жителя мягким и укрощенным так. Но, однако, если все перестанут сопротивляться, не повело бы сие к сокращению сутошных и прогонных, а также и наградные могут пострадать? Да нет, не может быть, чтобы он совсем иссяк, притворяется. Шельма надобно его испытать. Как употреблю в провокаторы? Не, выражение лица, распущенное никакой маской, это безличие не скрыть. Да и красноречие у него, видимо, тусклое, в палачи слабосилен. Наконец придумал и говорит услужающим: «Определите сего блаженного в третью пожарную часть, конюшни чистить». Определили. Чистит бестрепетно житель конюшни, а Игемон смотрит, умиляется трудотерпению его, и растет в нем доверие к жителю. Кабы все эдак-то. По малом времени испытания возвел его до себя и дал переписать собственноручно им фальшиво составленный отчет о приходе-расходе разных сумм. Переписал житель и молчит. Окончательно умилился Игемон даже до слез. Нет, это существо полезное, хоть и грамотное. Зовет жителя пред лицо свое и говорит: «Верю, иди и проповедуй истину твою, но, однако, гляди в оба!»